Это было очень большое движение. Скажите, ему поручили раздаяние потребностей. А то остальное, что он делал, это что, за Павла делал, за Петра или за себя? За себя. За себя. Конечно. Мы все хорошо понимаем. Я опять повторяю, если все вместе делаем, то легче всем получать. Это само собой. Но никто не имеет права сказать, что я делаю за себя и за тебя. Если ты делаешь, думаешь, за себя и за тебя, значит, ты за себя не делаешь то, что надо делать. Ты мог бы гораздо больше сделать, но ты этого не делаешь. Поэтому я хотел бы, чтобы сегодня Господь благословил нас, потому что последствия могут быть самые неприятные. Послание к филиппийцам говорит так. 2 глава 14-16 стихи. Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами Божьими непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире, содержа слово жизни похвалимое в день Христов, что я нещетно подвязался и нещетно трудился. Оказывается, это проблема. Все делайте, но без ропота и сомнения. Оказывается, можно все делать и хвалить самих себя, что я же все делаю, и это будет правда, но вот еще и вред. Я делаю, а почему она не делает? Это плохо, что она не делает. Но ты не имеешь права восстанавливать против него кого бы то ни было за то, что она не делает. Иначе будешь делать доброе и поставишь крест на это добрым через плохое, которое делаешь. И вот это плохое, которое появляется, когда мы вот таким образом живем с ропотом, а ропот, он же не в потолок идет, он же в уши людей идет. И мы же ропчем для чего? Чтобы нас послушали, выслушали и приняли во внимание. И чтобы так относились к другим людям, как мы к ним относимся. Вы меня достаточно хорошо понимаете. Мы же если что-то говорим, то мы же говорим с целью. Мы же не просто сказали, ну, то тогда, если это действительно без всякой цели, тогда зайдите, где вас никто не слышит. Как один начальник сказал, вы меня можете ругать, но ругайте тогда, когда я не слышу. Зайдите и ругайте. Ну только чтобы я не слышал. Пожалуйста, сколько вам влезет, как мы сегодня белорусы говорим? Но мы же так никогда не делаем. Мы выбираем для себя людей, и в их слух начинаем роптать. С какой целью? Чтобы восстановить. И вы знаете, если мы какой-то старушке покололи дрова, но через это восстановили против кого-то еще людей, и у них вражда пошла, у них нет единства тогда, то вы знаете, вот это доброе дело, оно даже и не зачислится нам. Потому что вред, который мы сделали, он гораздо больше, чем пользы, которые принесли. Когда-то в свое время я приведу один из примеров, и куда я его приведу, бы это же только время помолиться. Был у нас один из деканов, он уже умер, он уже в вечности. Ну, я когда-то напоминал об этом случае. Сейчас этой семьи вообще нет, и его супруга умерла, так что я, во-первых, не называю имени, во-вторых, даже назвал, то уже и родственников нет здесь. Никакого вреда не было бы. Он очень сильно заболел. Это был человек, который был на пенсии. Сейчас немножко проще. Сегодня можете любого диакона освободить, большая церковь, и никто вам претензий не поставит. А вот то время, о котором я говорю, тогда было, когда нельзя было не работать. Особенно верующим людям. Очень боялись, что они начнут проповедовать, и первое, что стремились, загрузить их работой, ограничить, вроде бы естественным таким, борьба с тунеядством. И помню, когда-то несколько наших сестер уволились на заводе станкопромышленности Бараночек работали. И где-то 3 дня они устроились на работу. И уже начались звонки, чем они занимаются, куда они делись. что были такие активные сестры. Но они были активные, но они не то, что там пошли проповедовать, ну просто не могли устроиться. Ну, знаете, 3 дня буквально прошло, разыскивают, где делись, почему на работу нигде не поступают. Это был один из таких методов, вы, наверное, помните его, чуть-чуть там где-нибудь комсорг какой-то. Уже он чистится на работе, но уже только ходит, в карманы деньги складывает там где-то. А верующим это не разрешали, ты должен работать. Чтобы ты никогда свободного времени не имел нигде. Чтобы не занимался, как считали, ничем, чем надо. Это был человек на пенсии. И надо сказать, что был отзывчивый человек. Потому что я в то время был пастором церкви, это был один из моих деканов, с которым я конкретно, у него проблем не было. Сказал ему туда-туда, собрался и пошел. Но у него такая была, характер такой. Он, значит, сам идет, делает, и в то же время будет говорить. И почему ты должен только я, а не служителя, они выше меня рангом, а почему они не могут? Говорят, ну они ж работают. Можно было отпроситься. Нет, на один день. Значит, особенно когда с похоронами связано было. Один из наших братьев тоже уже в вечности. На скорой помощи работал. Но брат отпрашивается, куда надо? Сестру хоронить буду. Ну, сестру хоронить. Ну, кто ж не отпустит сестру хоронить? Потом проходит 2 месяца опять. Отпрашивается, куда? Сестру хоронить надо. 3-й раз приходит. Что? Сестру, слушай, я говорю, сколько же тебе сестер? И что ты их хоронишь через каждые 3 месяца? Как будто, ну, сестра во Христе была, но не говорил, что сестра. Сестру хоронить, брата хоронить. Сколько же ты хоронишь? Сколько тебе ты сестер, говорит, что ты их через каждые 2 месяца все хоронишь? Вроде бы, как все равно какое-нибудь похоронное бюро. И, естественно, это же не просто было так. Да я понимаю, я сам работал мастером цеха. Я понимаю, что такое отпустить человека, просит. Надо найти другого, потому что если я не закрою этот участок, я остановлю остальной поток весь. А он, знаете, вот так вот расширяется. Одна машина здесь, она обслуживает 4, а те 4 еще по 8 за собой. Я не могу так просто отпустить. Мне отпустить, я отпущу, но мне надо закрыть, чтобы у меня цех работал. И это можно было понять вот в этом смысле. И вот такие люди были ценные. Который свободный человек, его пошел. Он пошел делать, у него нет, спрашиваться не надо, ничего. И вот однажды один из таких событий был, то вторая сестра, она сегодня жива, которая была замешана. Правда, уже брат Кирилл, мы недавно его похоронили, уже несколько, так сказать, неделю назад. Надо было где-то на похороны. Но вот этот брат, значит, это уже после рассказали. Приходит. А вы знаете, что на похороны нашим звонить кого-то? А он, значит, специально, вот он сам свободный, вот их нету. Вот почему их нету? Нету ни того, нету ни того, это что мне одному надо? Да говорит этой сестре, вот так и так, она говорит, слушай, называй его по имени. Ну ты же знаешь, что они работают, можно отпроситься. Она тоже немножко поржала, ну слушай, говорит, я тебе сейчас за 30 минут всех призову сюда. И машина будет, и люди будут. Она пошла, знаете, когда так вот, ну, неприятно, пошла, села, где-то минуты, наверное, через 40, и машина, она позвонила, сказала, что похороны, и пришли люди. А вот смотрим, у нас очередное такое, значит, братское совещание, смотрим, этот брат тянет эту сестру на братский совет. Что он делал? Братья, надо разобраться, лезет не в свое дело. Куда она лезет? Начинает рассказывать. Вот мы пришли похороны, она, видите ли, занялась. Пошла звонить, пошла это самое. Этот брат мой сказал, вот слушай, брат, называй так по имени. Тебе, говорит, нас нету возможностей таких, она это сделала, а ты, говорит, сегодня притянул ее на братский совет. Говорит, иди, Вера, спокойно, мы тут разберемся сами. Ему это ни на что не повлияло, он ничего не понял. Он прошел короткое время, заболел очень сильно. И как один из братьев выразился, у нас такой язык иногда грубый бывает, говорит, шея была, ты, говорит, бритву меньше. А говорит, за 2 месяца, говорит, все, съехало, рак. Вот мы стали за него молиться, а его вообще уважали, потому что он и больных посетит. Ну, свободный человек. И в этом отношении сказать что-то, но не скажешь. И ходил, и делал, но Почему только я и поливают грязью всех остальных? И прошло время, заболел очень сильно, стали молиться. И однажды я стал мать Богу говорить, он мог бы еще пожить. И говорит, то, что он делает, он хорошо делает. Но, говорит, он унижает и клевещет на других, и сеет раздор. И он не исправится. Поэтому я его приготовлю, и он умрет. Я взял вот конкретный пример. Вот взял место Писания, вот это поведение, Христос оставил. И конкретный пример из жизни. И да, стали молиться и молились. И когда он умер, плакали многие, потому что действительно помогал. Но Господь сказал, что вред, который он делает, гораздо имеет большее значение, чем польза, которую он делает. Поэтому и он умрет. И, наверное, после этого он, наверное, где-то месяц пожил, не больше, и он умер. Похоронили его. Вот насколько трудно людям понять это. Говорит, делает вот это неправильно. И он, говорит, не изменится. И потом я его прерываю жизнь. Мы, наверное, не думали, что вот такие вещи, они могут иметь очень серьезные последствия. А мог бы жить. И мог бы принести плод. И это было нужно. Но Бог смотрит не только на то положительное, что мы приносим, но Он смотрит и на отрицательное, которое мы делаем. И никогда положительное, которое мы делаем, не может закрыть отрицательное. Отрицательно можно только избавиться через покаяние. Господи, прости, измени мой характер. Если я это понял головой. Вот то, что сегодня мы делаем, наше собрание, богослужение, мы наш разум просвещаем, чтобы мы правильно начинали понимать вещи. Потому что, если мы неправильно понимаем, мы не сможем жить правильно. Это невозможно. Невозможно неправильно думать и правильно жить. Это исключается. Потому что мы следуем за нашими мыслями. А мысли рождаются нашими чувствами. А если чувства неправильные, то и мысли же неправильные будут. И поступки будут неправильные. Поэтому, когда Господь сегодня говорит нам, Он вкладывает в нас правильное мышление. Чтобы мы, делая доброе, одновременно не делали вреда. Иначе, несмотря на то доброе, что делаем, Бог может порвать жизнь даже. Хотя Господь очень внимателен в этом вопросе. Помню тоже, один из братьев, он тоже уже в вечности, это один из братьев, которых я искренне жалею. Знаете, много братьев умирают, как братьев всех жалко. Но только есть, наверное, из пяток человек, которые вот в самом деле вот так вот. Это может быть вам непонятно то, что я говорю. Но которые действительно влияние какое-то оказывали, и жалко таких людей отпускать. Это тоже вот такой вот необузданный характер был у него. Но что добрый был, то исключительно добрый. Отзывчивый. Кто не пойдет, он пойдет. Кто не сделает, а он сделает. И когда однажды уже и жена немножко была недовольна им, потому что этот характер есть характер. Когда он такой вот неуживчивый, быстрый, он отравляет жизнь. И я помню тоже, когда-то стали молиться за него, чтобы Бог что-то сделал. Так как сейчас помню, это был один из немногих случаев, когда я видел, я очень редко видение вижу. Но это было время, когда я как-то не знаю, где оказался, и смотрю, идет совет, сидят ангелы, а вы знаете, что Бог сейчас ангелов управляет. Вы помните однажды с ангелом, сказали, что делать, чтобы Ахав пошел и пал Рамоте Галаадском. И один дух выступал, другой, а Бог просто слушал и выбирал советы их, потому что Бог, Бог, а советы не надо, но со своими, которые сотворил, он советуется. Что с ним делать? И вот ангелы выступают, один говорит так, другой так, третий так, а один стал говорить, надо его одержимость попустить, чтобы он познал что-то такое. А другой подумал, говорит, нет, говорит. Если мы его попустим в одержимость, то он говорит, даже то доброе, которое он делает, он не сможет делать. И потом обращается ко мне и говорит, скажи ему, что такой совет был на небе. Правда, когда я ему это сказал, он встрепенулся. Наверное, недели на две, на три хватило его. Знаете, а когда человек почти с молитвой характер не меняет, то одним страхом не проживешь. Вот страх, знаете, это как пружину сдавливает. Покуда держит, вроде держит, начинает отпускать потихоньку, скрадывается все это. Под страхом долго не пробудешь. А вот когда действительно Бог характер изменит, когда не под страхом будешь выполнять Слово Божие, вот это нормальное явление будет тогда. Поэтому я хотел бы, чтобы вы сегодня на это обратили внимание. Мы можем говорить о высоких материях, можем рассуждать о событиях, которые будут. Но если мы друг с другом не будем иметь нормальных взаимоотношений, если мы не поймем, что мы не имеем права друг друга восстанавливать один против другого, то все наши высокие познания, они нам ничего не дадут. Когда Бог смотрит на нас, прежде всего, его интересует даже не то, насколько мы Библию хорошо знаем. И вы не удивитесь, будете цитировать на память все главы Библии. Этим Господь, это обращать, но это не главное. И его интересует наш характер и наши взаимоотношения. И если наши познания не регулируют наших отношений, если не меняется наш характер, то вполне может оказаться, тот последний день один берется, а другой оставляет. Двое будут на поле, один берется, другой оставляется. Две мерящие в жернова, одна берется, а другая оставляется. Двое лежащих в одной постели, один берется, а другой оставляется. И критерием войти в Царство Небесное – это наш характер, небесный или земной. С земным характером, с земными критериями, несмотря ни на какой стаж, несмотря на наше образование, никто туда не попадет. Сегодня напоминалось о любви. Именно тот, кого будет вот эта любовь, характер, способный любить и прощать, тот и попадет в Царство Небесное. Поэтому пусть нам Господь поможет сегодня понять вот этот текст Писания, что ж там произошло в этой семье. Почему это так получилось? Почему Христос все немножко не так расставил, как мы понимаем? И пусть милость Господня откроет нам то в этом направлении и еще больше, чтобы мы могли проверить себя. Других людей мы не можем проверить. По той простой причине, если даже что-то сказали, если даже что-то сделали, то даже это не открывает полноты характера. Могут быть ошибки, может быть, не суметь сказать так, как хотел сказать, и поняли неправильно. А вот себя мы должны проверять, и имеем на это полное право. Потому что Христос сказал, ничто нечистое туда не придет. И если бы не благодать Божия, если бы не кровь Христа, если бы не Дух Святой, то ни у кого из нас не было никаких шансов оказаться в Царстве Небесном. Но в силу того, что за нас Христос умер, у нас есть Слово Божие, у нас есть Дух Святой и обетование Божие, или одна истина Божия. Послушали ученики, вот эти все критерии, которые должны соответствовать жителю Царства Небесного, нормам поведения и отношения, и сказали, Господи, да кто ж может спастись? И Господь сказал, человеком это невозможно, а Богу все возможно. За что благодарение Богу? Вот почему мы сегодня и идем к Богу. Вот почему мы сегодня и учимся в этом Святом Евангелии. Вот почему мы не можем пренебречь им, потому что Он спасает. Человеку самому спастись невозможно, а Богу все возможно. Все возможно. Не просто кое-что возможно, не просто больше возможно, чем кому-то, чем всем остальным людям, а Богу все возможно. И даже тебя спасти возможно. Поэтому давайте мы склоним наши колени, за все поблагодарим Господа, и пусть Господь поможет нам принять это слово жизни и стараться исполнить его в нашем хождении пред лицом Божиим. А Дух Святой и благодать Божия помогут нам это, потому что без этого мы не сможем жить так, как Писание требует. И я понимаю, когда многие люди читают Евангелие, высокопоставленные, образованные, то честные люди говорят так. Да, это очень высокое учение. Это учение высокоморальное. Потому что есть люди, которые говорят, это вообще что-то такое ожившее, это анахронизм какой-то, это, ну, выбросить надо. Но которые люди разумно, они понимают, что это за учение. И говорят, очень высокое учение, очень прекрасное. Но добавляют, но у нас на земле жить по нему невозможно. И они тоже правы. Да, без Господа исполнять Слово Божие невозможно. Они правду говорят. Но это не относится к тем, которые покаялись перед Господом. Которые получили рождение новое. Которые исполняются Духом Святым. Потому что написано, все возможно верующему. За что слава и благодарение Богу. Склоняем колени, молимся, за все благодарим Господа. И не поменяется, потому что ты сам сказал о себе, что ты вчера, сегодня и вовеки тот же Господь. И мы славим и благодарим тебя за то, что и в этом щелении и есть церковь твоя, и есть люди, которые молятся, которые склоняют колени перед лицом твоим и имеют эту живую и настоящую веру, веру в силу твоей крови, и веру в могущество Духа твоего святого, и веру Господи, в Твои обетования. И вот Ты сказал, не оставлю вас щиротами, но приду к вам, Господь. И Ты пришел в Духе Святом, которым Ты помогаешь сегодня нам исполнять Твою святую волю. Мы еще в сегодняшний день в свете Твоей вечной истины мы обнаружили, что делая доброе дело, мы так или иначе восстанавливали одних людей против других своими словами. И может быть, Господи, успели это сделать, то прости нас, дорогой Господь. Мы просто, Господи, были в неведении, просто были невнимательны к Слову Твоему. Но с сегодняшнего дня, когда мы узнали, какая цена этого преступления, что Ты даже, Господи, смертью наказываешь, отнимаешь, прерываешь жизнь, то помоги нам в сегодняшний день все это осознать, посмотреть другими глазами. На других людей, которые так же, как и мы, искуплены Твоей святой кровью, которые являются драгоценностью для Тебя, и которых Ты, Господь, предназначил, и уже теперь совершил эту работу быть членами чела Твоего. Потом помоги не смотреть на них, как на низших людей, но как на членов Твоего тела, как на тех, которые будут обитать с Тобою в святой вечности, как на тех людей, за которых Ты пролил свою святую драгоценную кровь, и поэтому мы не имеем сегодня никакого права восстанавливать одного против другого, унижать друг друга. Но научи нас, Господи, по смиренномудрию почитать один другого выше себя и никогда не судить, не садиться на эти судейские места, никогда не суждать, потому что мы не можем знать всей полноты преступления. Боже, поэтому благослови, Господь, эту небольшую церковь. Но я верю, что еще не будут жить по слову Твоему. Если, Господи, их поведение не будет просто, Господи, наживкой какой-то, а естественной жизнью, которая будет повторяться со всяким постоянством, то, Господи, Ты даруешь Твою святую благодать, и еще многие люди придут к Тебе, потому что они нуждаются в Твоей любви. Они нуждаются в Твоем попечении. Они нуждаются в Твоих советах. Поэтому, Господи, благослови эту церковь. Благослови, Господи, здравым пониманием Слова Твоего. Благослови всякой ответственностью перед лицом Твоим. Потому что часто наше безответственное хождение перед лицом Твоим ложит соблазны и преграды многим людям, которые хотели бы познать Тебя. которые томятся в гусах неправды и которые часто не видят света. Потому Господь благослови эту церковь, благослови всех, кто сегодня находится здесь перед лицом Твоим. Может быть, Господи, есть те, кто не сумел сегодня быть на этом месте, благослови и их. И дай, чтобы полнота Твоей благодати, полнота Твоего Святого Духа предназначена для этой церкви и для сердца каждого из них было доступно, Господи, чтобы Твоя сокровище для них было открыто. Дай Твою святую благодать, дай Твою помощь во всех отношениях их жизни. И пусть, Господи, Твоя святая любовь восторжествует в жизни каждого члена этой церкви. Пусть благодать поведет их в дальнейший жизненный путь. И пусть в их жизни, или их руками и делами совершается Твоя святая воля, благая, угодная и совершенная. А за сегодняшнее богослужение, за милость Твою, за слово жизни, которое сегодня здесь звучало, прими от нас хвалу и благодарение, как веш Ты наш Господь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.